надо мне счастья земного, не вечно оно будет длиться. Душа, преклоняясь пред Богом, желает Ему молиться. Порой тяжело бывает, но где бы я в жизни не был, душа моя твердо знает, стремиться ей нужно в небо. Небо, оно не случайно. Открывает ее за облаками, есть вечное бытие. Душа в мире зла не согрелась, земля ей не стала домом, хотя для нее все имелось и было в достатке готово. Но перед грехом склониться бессмертной душой нелепо. Душа моя выстремится, нужны ей свобода и небо. Небо, оно не случайно, небо, глубокая тайна, но Библии свет перед нами, нам открывает ее. Веровал Бога, на призыв Христа отозвался, и от притяжения земного не сразу, но оторвался. Стремление души моей в небо, где слабых не обижают, где не умирают без хлеба, где святость и мир обитает.